Сегодня мы продолжим изучение Нагорной проповеди, содержащейся в главах с 5 по 7 Евангелия от Матфея, и рассмотрим учение Иисуса о его отношении к закону Моисея. Отношение Иисуса к закону. Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 по 20 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, — сказал Иисус израильтянам. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Чтобы понять, о чем говорит здесь Иисус, необходимо знать, что такое закон, о котором здесь идет речь. Для еврейского народа этот закон состоял, во-первых, из 10 заповедей, затем из пятикнижья Моисея и, наконец, из устного закона или закона книжников. Последний был наиболее популярным. В него включались многие устные традиции раввинов и еврейских ученых-богословов. И это последнее осуждал Иисус и апостол Павел. Религиозные лидеры, фарисеи и книжники практически заменили закон Моисея тысячами обычаев и обрядов, изобретенных ими самими. Иисус говорит здесь, в Нагорной проповеди, что люди должны соблюдать закон, данный Богом, а не тот, который придуман людьми. Он, Иисус, пришел на землю для того, чтобы вернуть первоначальный истинный смысл Божьему закону. «Я пришел исполнить закон и пророков», — сказал Иисус. Иными словами, Он пришел, чтобы исполнить все Писание. Никто до Него этого не сделал. Но Он, безгрешный Сын Божий, исполнил его до последней буквы. «Истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». И затем перед своими слушателями Иисус еще раз осуждает лицемерие фарисеев и книжников, которые не соблюдают Божьего закона, но полагают основанием своей веры свои собственные обычаи и обряды. «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Согласно завету, заключенному Богом с Израилем, Израиль должен был соблюдать закон Моисея, устанавливавший принципы Божьего закона для Божьего народа. Народ должен был знать разницу между добром и злом, между грехом и праведностью. Апостол Павел сказал, что закон был для нас детводителем ко Христу. Галатам 3:24. Он также добавил, что Израиль пытался следовать праведности своего собственного производства и не познал Божьей праведности, которая достигается через веру во Христа. И в послании к римлянам Павел писал, что конец закона — Христос. В этом состоит Евангелие, или Благая Весть, который учит здесь Христос. Это главная тема данной части Евангелия от Матфея. Спасение дается по благодати Божьей, и только по благодати, помимо закона. Ибо Иисус приходил, чтобы исполнить закон. И Он исполнил его в совершенстве, исполнил до последней буквы. Он стал безгрешным агнцем Божьим, о котором говорили закон и пророки, умершим за наши грехи, за грехи евреев и язычников. И эта его праведность вменяется в праведность каждому верующему, верящему в смерть и в воскресение Иисуса. Поэтому давайте будем помнить и следовать Его слову о том, что наша праведность заключается в Нем, в том, кто умер за нас, а не в придуманных человеком традициях и обычаях, обрядах и церемониях. Примирение перед жертвой. 5 глава, с 21 по 26 стих. «Вы слышали, что сказано древним: не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам». Иисус говорит здесь как власть имеющий, когда учит, что в действительности, говорит Писание, в противоположность сложившимся в Израиле обычаям и традициям. И народ замечает, что он учит их как власть имеющий, а не как книжники. Марка 1:22. Народ заметил, что Иисус обладал властью, исходившей от Него самого, тогда как религиозные лидеры вынуждены были ссылаться на авторитет других. В этом отрывке Иисус сравнивает убийцу с человеком, злобствующим без причины против своего брата, и он устанавливает новый стандарт. Тот, кто допускает мысли об убийстве в своем сердце, уже повинен в убийстве и подлежит осуждению. Он также говорит, что каждый, кто хранит в своей душе злобу, не может приблизиться к Богу. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар свой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Жертва или дар приносились с целью умиротворить гнев Божий и восстановить с Богом правильные отношения. Но Иисус говорит, что жертва не имеет никакой ценности, если сердце человека, приносящего жертву, не право перед Богом. Человек не может быть прав перед Богом, если он не прав перед своим братом-человеком. Иисус учит народ разрешать свои споры с другими, не прибегая к судебному разбирательству. Иными словами, Иисус учит, что люди должны прежде всего установить правильные отношения друг с другом, со своими соседями, помня, что наступит день, когда они все предстанут перед Богом праведным судьей над всеми. Прелюбодеяние и развод. 5 глава, с 27 по 32 стих. И снова Иисус учит, как власть имеющий, сопоставляя и противопоставляя старое с новым. Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Сказано также, что если кто разведется с женой своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разведется с женой своею, кроме вины прелюбодеяния, тот дает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Иисус говорит здесь религиозным лидерам, что их волнует только внешняя сторона вопроса, а не побуждение сердца. Они прекрасно знали эту заповедь, но умышленно закрывали глаза на нее и истинное значение и применение этой заповеди. Иисус учит искоренять причину преступления, когда продолжает разговор о глазе и руке. И если правая твоя рука соблазняет тебя, если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, отсеки руку и брось от себя. ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, но не все тело твое было ввержено в гиену». Глаз и рука употребляются здесь символически, представляя собой причины, ведущие к преступлению и греху против Бога. Позже, в своем описании служения Иисуса, Матфей снова вернется к теме о разводе в главе 19 стихах с 1 по 12. Мы рассмотрим этот отрывок в нашей будущей беседе. Достаточно сказать, что ученики Господа Иисуса Христа, видя его бескомпромиссную убежденность в постоянстве супружеских отношений, решили, что, по мнению Иисуса, лучше вообще не жениться. Но Иисус имел в виду совсем не это. Закон не запрещает жениться. И Павел говорит, что женитьба – вещь хорошая, если она от Господа, то есть с Его благословения.